Глава 18. 29 августа кавалерийские полки, укрываясь от наседавшей авиации, сосредоточились в районе Боярщина. Подтвердив шифровкой место высадки десанта, Даватор с нетерпением ожидал от штаба армии дальнейших распоряжений. Однако уже более суток связи не было. Большая земля передавала из Москвы сводки информбюро, концерты, сообщения по Советскому Союзу и из-за границы, но штаб армии молчал. Лев Михайлович сидел под высокой елкой на куче зеленых лапок, кутаясь в свою широкую бурку, и читал неутешительные донесения из частей и подразделений. Группы, высланные для хозяйственных операций, вынуждены были вернуться ни с чем. Немцы начали методически обстреливать лес, бомбить и блокировать. С другими частями уже два дня связь поддерживалась только по рации. Рядом с Даватором усталый радист монотонно твердил в аппарат. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2. Енисей. Енисей, ты меня слышишь? Жду настройки, жду настройки. Я Амур. Енисей, ты меня слышишь? Под другими елками спали офицеры связи и посыльные. Карпенков, прикрыв рукой воспаленные от бессонницы глаза, диктовал приказ о подготовке рубежей для круговой обороны. Из разведки вернулся Алексей Гордиенков. Опустив грязные подвернутые полы шинели, присел рядом с Даватором и начал докладывать. Всюду ведут окопные работы. Ночью заняли все прилегающие к лесу деревни. Жители куда-то угоняют. Окружение почти полное. Я едва проскользнул. Разведчиков посадил в сарае на той поляне. Они будут сигналить самолетам кострами и ракетами. Но обратно им вернуться будет трудно. Все закрыто. Ладно, ты пока помалкивай. Лев Михайлович позвал Карпенкова, развернул карту и показал ему обстановку. Она неожиданно изменилась в течение последних суток. С запада немцы закрыли выход танками, непрерывно патрулировали по Большаку с юга и с севера. Одна пехотная и одна моторизованная дивизии вели окопные работы и подтягивали артиллерию. С востока на десятки километров тянулось непроходимое болото. Замысел немцев был ясен Даватору. Они решили блокировать лес со всех сторон, прижать конницу к болоту и уничтожить ее. Можно было бы еще пробиться и сейчас, но маневр затруднялся наличием тяжело раненых и отсутствием достаточного количества боеприпасов. «Они нам тут дадут жизни», — заметил Карпенков. «А это мы еще посмотрим», — сказал Даватор, протягивая руку к потухающему костру. «Как ты думаешь, в чем наша ошибка? Черт ее знает, может быть, не следовало так углубляться. Наоборот, надо было уйти еще дальше. Ты пойми, все-таки мы находимся в зоне прифронтовой полосы. Здесь фактически район сосредоточения армейских резервов. Надо быть дураком, чтобы не уничтожить нас. Конечно, нам следовало уходить глубже, в тыл, в леса Белоруссии. Оттуда мы могли бы совершить любой маневр». Но Даватор задорно усмехнулся и умолк. «Я полагаю, что нам надо прорываться, пока не поздно», — нерешительно заявил Карпенков. «А я решил пока подождать». «Ждать, пока совсем окружат? Волков боятся в лес не ходить». «Так-то оно так», — нерешительно начал было Карпенков, но Даватор договорить ему не дал. «Именно так. Мы еще задачу не выполнили». «Есть связь!» — крикнул радист, торопливо записывая радиограмму. Даватор и Карпенков кинулись к аппарату. Радировал штаб Западного фронта, непрерывно следивший за действиями конницы. Было приказано операции прекратить и выходить обратно. Но выходить фактически было некуда. — Немножко поздновато, — проговорил Карпенков. — Ну да ничего, попробуем. Даватор промолчал. Алексей только сейчас понял всю сложность обстановки. За последнее время его не покидало чувство беспокойства за Нину. С момента ухода в рейд они виделись редко. Он почти все время находился в разведке, а она целиком была поглощена уходом за ранеными, которых с каждым днем становилось все больше и больше. Сейчас Алексея потянуло к ней. Через несколько минут он очутился около госпитальных палаток. Нина заботливо укрывала буркой раненого. Тот горячо что-то ей говорил, выпрастывая из-под бурки руки, бил себя кулаком в грудь. Подойдя ближе, Алексей узнал Ремезова. Трибунал осудил его, Ремезов получил 3 года условно. Даватор решил оставить его в части и перевел в комендантский эскадрон. Там Ремезов нес службу, как слышал Алексей, исправно, а в последнем бою отличился, но был тяжело ранен. Увидев Алексея, Ремезов укрылся с головой и затих. Нина встала и пошла Алексею навстречу. Она была сильно утомлена, взволнована. Алексей сразу заметил это и спросил. — Ты, Нинуха, что такая туманная? Опять умирает кто-нибудь? «Нет, Алеша, никто не умирает. Только вот Ремезов...» Нина смущенно умолкла. Виновато, взглянув на Алексея, сказала. «Он хочет умереть». «Да что он, с ума спятил?» «Он говорит, что мы не выйдем из окружения. Гитлеровцы все равно перебьют раненых. А он боится, что фашисты его захватят и будут мучить. Он очень тяжело ранен». «Полковник никогда раненых не бросит». — А в общем, псих твой, Ремезов, — решительно заявил Алексей. — Он такой же мой, как и твой, — вспыхнув, заметила Нина. — Я шучу, чего ж сердиться. Алексей ласково взял Нину за руку. — Я не сержусь, Алеша, — тихо ответила Нина. — Я тебе должна сказать, что... Нина смотрела на Алексея ясными, открытыми глазами, что я знаю Ремезова давно, еще до войны, и ты его тоже видел. — Вот этого я уже не помню, — пожимая плечами, — проговорил Алексей. — Помнишь Гагры? — Ох, какая тогда была глупая. — Нет, ты тогда была хорошая, — проговорил Алексей. После финской войны Алексей получил путевку в дом отдыха. Жестокие морозы на Карельском перешейке, кукушки на деревьях, окутанных инеем, все это осталось позади. Алексей вскакивал утром с постели раньше других, быстро одевался и бежал на берег моря. С радостью смотрел он, как плещутся, облизывая пляж, шумные волны. Позавтракав, он брал полотенце и с книжкой в руках валялся на песке. Самые жаркие часы проводил в прохладном сумраке бильярдной. Перед ужином азартно играл в волейбол, а вечером любил сидеть в аллее парка и наблюдать за пестрой толпой гуляющей публики. Однажды Алексей с томиком стихов Маяковского сидел на скамейке в тени старой магнолии. Услышав хрустение гравия, он поднял голову и увидел девушку. Она была чем-то встревожена, беспокойно оглядывалась по сторонам. Мельком взглянув на Алексея, она оправила платье, цветом похожее на полевую герань, и села на другой конец скамьи. Она то открывала, то закрывала какую-то книжку в зеленом переплете, а потом, увидев в глубине аллеи молодого человека в сиреневой майке, отложила книгу в сторону. У нее было красивое, совсем юное личико. Молодой человек в сиреневой майке, не дойдя до скамьи, сердито взглянул на Алексея, круто повернулся и пошел обратно. Алексей хотел было расхохотаться, но, взглянув на соседку, увидел, уткнувшись в книгу, она плакала. — Почему вы плачете? — смутившись, спросил Алексей. — Стыдно, вот и плачу. Девушка, скомкав платочек, решительно вытерла слезы и взглянула на Алексея. — Вы меня извините, смешно, конечно. Ее глаза смотрели доверчиво и смело. Она захлопнула лежавшую на коленях книгу. Это был Чернышевский «Что делать?». встала. — Вам нравится эта книга? — спросил Алексей. Ему не хотелось, чтобы она ушла. — А кому она не нравилась? Разве одному русскому царю? — ответила она. После этого они встречались каждый день, вместе читали, спорили о прочитанном. Рассказали друг другу о своей жизни, но Нина так и не объяснила, почему она плакала в тот день в аллее, а Алексей не спрашивал. Расстались они друзьями, поддерживали переписку. Алексей уговорил Нину выбрать район для работы недалеко от расположения его части. Это дало им возможность встречаться, а потом вместе поехать на фронт. И только теперь, под грохот орудий, в этот тревожный час, она рассказала Алексею, что плакала тогда от стыда и боли, которые ей причинил Ремезов. В первые самые счастливые дни пребывания в санатории Нину приметил молодой человек из соседнего дома отдыха. Ему было лет 26-27. Шелковая майка, серые коверкотовые брюки, бронзовый загар закаленного тела, небрежный зачес вьющихся рыжих волос, изысканность и предупредительность — все это было выставлено на показ восхищенной девушке. Жорж Ремезов отрекомендовался с простецким молодечеством спортсменом, лектором, руководителем массовых мероприятий, актером-любителем, экскурсоводом и так далее. Бог знает, какими только талантами не обладал этот очаровательный молодой человек. Днем Жорж ознакомил Нину с достопримечательностями и назначил свидание на вечер. В отдаленной аллее парка, куда Жорж привел Нину, они сели на скамейку. В том состоянии душевного восторга, в котором она находилась, он мог бы, пожалуй, увести ее и на вершину Эльбруса. Однако Жорж, как видно, не чувствовал всей прелести вечерней прохлады, приглушенного шума морских волн. Его горячая влажная рука обняла Нину за талию, он прерывисто задышал. До того неожиданным было его поведение, что Нина посмотрела на него с недоумением. Студенческий коллектив, в котором она жила и воспитывалась последние годы, уважал и ценил дружбу. — А ну прочь! — звонко выкрикнула Нина. Она выскользнула из его объятий и, что из силы, пустилась бежать. — Кажется, я ударила его, не помню. А вот теперь он просит яду. И мне его жаль, Алеша. У него началась газовая гангрена. Плачет все время. Тебе его не жаль? — Не знаю, как тебе сказать, — задумчиво ответил Алексей. — Если пусто жил, пусть хоть умрет спокойно. А я и не знал, что ты, что он. Алексей не договорил, порывисто встал и, не простившись с Ниной, крупными шагами пошел на командный пункт даватора. Нина в холодном оцепенении осталась сидеть под елкой. Не поверил. Эта мысль ножом полоснула по сердцу.